В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и была у него дочка. Говорит она раз отцу: «Прикажи, батюшка, крикнуть клич. Пусть к нам едут со всех сторон молодцы. Они будут загадывать загадки, а я буду отгадывать. Чьи загадки отгадаю, тому голову рубить. Чьи не отгадаю, за того пойду замуж. Пускай хоть последним пастухом будет». Согласился царь. Кликнули клич, съехались со всех сторон молодцы, каждый со своими загадками. Начнет какой из них загадывать загадку, а царевна не дослушает и кричит: «Знаю, знаю!» И сейчас же отгадку скажет. Возьмут молодца, срубят ему голову. Столько погубили народу, что и не сочтешь. А жил в том царстве-государстве старик. У него было 3 сына. Младшего Иванушкой звали. Вот Иванушка услыхал, что царевна даром людей губит, и говорит отцу: «Отпусти, батюшка, пойду я к царевне загадки загадывать. Мои-то она вось не отгадает». «Куда тебе, дурачок? Вон братья и поумнее тебя, да и то не идут. Сиди уж лучше дома, голова-то целее будет». «А что мне, братья?» – отвечает Иванушка. «У них свой разум, а у меня свой. Благословляй в путь дорогу». Нечего делать. Отпустил старик Иванушку. Сел Иванушка на старую клячу водовозку и поехал. Видит, на дороге ржавое копье лежит. Поднял он это копье и поехал дальше. Ехал он, ехал, смотрит, забрался бык в овес, ест да топчет его. Слез Иванушка с лошади, вырвал пук овса, махнул им, как кнутом, и выгнал быка из овса. Выгнал и говорит: «Вот и первая загадка есть». Поехал он дальше. Смотрит, навстречу ему по дороге змея ползет. Иванушка заколол ее копьем и говорит: «Вот и другая загадка есть». Долго ли, коротко ли? Подъехал он к реке и думает: время уже позднее, нельзя дальше ехать, надо здесь ночевать. Отпустил он свою лошадь на траву пастись, а сам улегся в старую лодку, что была у берега привязана, и заснул. Утром Иванушка проснулся, видит, на воде пена собралась. Снял он с воды пену, умылся, подошел к своей лошади и утерся ее гривой вместо полотенца. «Вот, — говорит, — и третья загадка есть». Сел он на лошадь и поехал дальше. Приехал к царскому дворцу и говорит: «Ведите меня к вашей царевне, буду ей загадки загадывать». Привели его. Загадал он первую загадку. «Ехал я к вам и вижу, возле дороги добро, а в добре добро бродит. Взял я добро, да добром-то добро из добра и выгнал. Какая ваша отгадка будет?» Царевна думала-думала, никак отгадать не может. Схватила она толстую книжку, стала искать в ней отгадку. Нету в книжке такой отгадки. Говорит царевна отцу: «Пусть он мне еще какую другую загадку загадает. Я разом обе разгадаю». Загадал Иванушка и вторую загадку. «Ехал я к вам, вижу на дороге зло. Взял я зло, да злом зло и ударил. Зло от зла смерть приняло. Какая ваша отгадка будет?» Царевна опять схватила книжку, искала, искала в ней отгадку, не могла найти. Пустилась она тогда на хитрость. «Пусть, — говорит, — он и третью загадку загадывает. Мне что одну, что три разгадывать». Загадал Иванушка и третью загадку. «Поехал я дальше, и застигла меня в пути темная ночь. Остановился я ночевать. Лег спать. Ни на небе, ни на земле, ни в избе, ни на улице, ни в лесу, ни в поле. Утром проснулся, умылся ни росой, ни водой, утерся ни тканым, ни вязаным. Какая ваша отгадка будет? Царевна уж и за книжку свою не хватается, знает, что не найти в ней отгадки. Говорит она царю: «Ой, батюшка, у меня сегодня головушка болит, мысли помешались, я завтра отгадаю». Царь велел отложить отгадки до завтра. Отвели Иванушку на ночь в комнату, велели никуда не уходить. Достал он краюшку хлеба, сидит и уплетает ее. А царевна места себе не находит. Неужели, думает, придется за мужика замуж выходить? Сколько загадок отгадано, сколько голов отрублено. Короли и принцы ничего поделать не могли, а тут мужичишка-лапотник верх надо мною взять хочет. Выбрала царевна верную служанку и подсылает ее к Иванушке. «Поди, — говорит, — выведай у него отгадки. Обещай ему и золото, и серебра, чего угодно, ничего не жалей». Пришла служанка к Иванушке, стала выспрашивать, выведывать. Сама ему и золото, и серебра обещает. А Иванушка говорит: «На что мне ваше золото, серебро? Не затем я сюда ехал. Пусть царевна мои загадки отгадает». Вернулась служанка к царевне ни с чем. «Так и так, — говорит, — не берет он золото, серебро. Требует, чтобы ты загадки отгадала». Рассердилась царевна. Не знает, что и делать. И загадки отгадать не может, и замуж за простого мужика идти не хочет. Думала она, думала, и надумала недоброе дело. Утром, когда все собрались, вышла царевна и говорит: «Я своему слову хозяйка. Загадки отгадать не могла. Пойду за Ивана замуж. Готовьте все к свадьбе». Обрадовались все, наконец-то перестанут молодецкие головы рубить. Приказала царевна Иванушку к себе в горницу просить, хочет с женихом побеседовать, пряниками да винами сладкими угостить. Иванушка пришел, усадила его царевна за стол, стала потчевать, а сама незаметно ему в чарку сонного зелья подсыпала. Выпил Иванушка и крепко заснул. Тут царевна позвала свою верную служанку и велела увести Иванушку подальше, да бросить в топкое болото, чтобы ни слуху, ни духу больше не было. Отвезли Иванушку и бросили его в болото, в самую трясину. Трое суток спал Иванушка в болоте. Пробудился он, огляделся и говорит: «Как это я в такое недоброе место попал?» Вспомнил он, как его царевна угощала, потчевала, своими руками вина подливала, и догадался, кто его в трясину на погибель бросил. Стал Иванушка из болота выбираться. За кочки, за коренья хватается, еле вылез. Пошел он к речке, вымылся и побрел, куда глаза глядят. Шел он долгое время и забрел в дремучий лес. Бродил, бродил по лесу, и захотелось ему есть. Смотрит, стоит на лесной полянке яблоня, спелыми, румяными яблочками увешана. Сорвал Иванушка яблоко, съел, и в тот же миг выросли у него на голове рога, большие да тяжелые, голову к земле клонит. Пошел Иванушка по лесу, рогами за деревья цепляется. Долго ли, мало ли шел, увидел другую яблоню. Яблоки на ней висят невиданные. Сквозь кожицу семечки видно. Остановился он возле этой яблони и думает: что будет, то и будет, съем-ка яблочко. Сорвал он яблочко, съел, и в ту же минуту пропали у него рога, а сам молодцем да красавцем стал лучше прежнего. «Ну, — думает Иванушка, — проучу я эту царевну, не захочет она губить да обманывать добрых людей. Нарвал он яблок с обеих яблонь, и рогастых, и целебных, и пошел в город. Пришел он к царскому дворцу, пришел и давай громко покрикивать: «Яблоки сладкие, яблоки вкусные, яблоки румяные! Кому сладкие яблочки, кому сладкие яблочки?» Услышала царевна, посылает свою служанку: «Поди, узнай, подлинно ли сладкие яблочки он продает». Побежала служанка, спрашивает: «Эй, купец молодец, а не кислы ли ваши яблочки?» «Извольте, сударыня, попробовать», — отвечает Иванушка и подает ей яблочко. Съела служанка это яблочко и такой красавицей стала, что даже царевна не узнала ее, когда она во дворец вернулась. «Да ты ли это?» — спрашивает. «Была ты чернявой да рябая, а теперь лучше меня стал. Как это случилось?» «Я самая. Я от яблочка такое сделалась». «Ой, ступай скорее, купи мне этих яблок!» Сбегала служанка, купила яблок и принесла их царевне. Царевна выбрала самое румяное, самое крупное яблоко и сейчас же съела его. И только съела, выросли у нее рога до потолка, большие да тяжелые. Служанка глянула на нее, испугалась, побежала скорее к царю. Прибежал царь, затрясся от страху, а царевна говорит: «Да не бойтесь вы, папаша, я ваша дочь, а сама плачет, заливается, и царь плачет, и царица, срам, срам, что делать, как на глаза иностранным государям показаться, забегали тут все, заохали, а поделать ничего не могут». Уложили царевну на кровать, а над кроватью велели плотникам полки сделать, чтобы рога на них положить. Лежит царевна на кровати, сама охает, причитает: «О, теперь мне не на люди показаться, не замуж выйти». Созвали лекарей, принялись лекари парить, да пилить рога, ничего не могут поделать. А Иванушка тем временем привязал бороду, нарядился лекарем. «Нет ли лекарю работы? От всяких хворей лечу, от великих болезней избавляю». Услышала это царевна и говорит своим служанкам: «Ой, зовите скорее этого лекаря, может, он меня от рогов избавит». Бросились служанки за лекарем, привели во дворец, сам царь его встретил. «Выросли у моей дочки рога до самого потолка. Если вылечишь ее, награжу и выдам царевну за тебя замуж. А как состарюсь, поставлю тебя на свое царское место». «Прикажите хорошенько вытопить баню и отвезти туда царевну. Там я ее лечить буду, отпарю ей рога». Царь говорит: «Что хочешь, проси, все дам, озолочу тебя». «Золотить меня потом будете, сначала вылечить надобно. Одно только требую, пусть возле бани музыка погромче играет, барабаны бьют, в пушки палят, а без того у меня лечение не получится». Царь говорит: «Что прикажешь, то и будем делать». «Ну тогда выводите царевну». Стали выводить царевну, а она в дверь пройти не может, рога не пускают. Царь кричит: «Разберите простенок!» Разобрали простенок, вывели царевну, хотели было в карету усаживать, а кони увидали ее, заржали, затопали копытами со страху и бросились бежать. Запряглись в карету солдаты и повезли царевну. Привезли к бане, вывели. Тут музыка заиграла, в барабаны бить стали, из пушек палить. Отослал Иванушка всех слуг прочь. Схватил царевну за рога и давай ее выспрашивать: «За какие плохие дела у тебя эти рога выросли? Повинись, не обижал ли кого, не обманывал ли?» «Батюшка-лекарь», — отвечает царевна, — «я никого сроду не обманывала, не обижала, только одни добрые дела делала». Взял Иванушка прут, хлестнул царевну и опять спрашивает: «Повинись, не обижала ли, не обманывал ли кого?» Царевна все никак не признается. говорит ей Иванушка, до тех пор не отпущу, пока правду не скажешь. Испугалась царевна, говорит, виноват, батюшка лекарь, велела я одного мужика в болото топкой бросить. Только разве это можно за грех считать? Ведь это простой мужик. Снял Иванушка бороду и спрашивает, смотри, не тот ли я мужик? Глянула на него царевна, да как закричит. Слуги, солдаты, стражи, хватайте его, в тюрьму тащите! А музыка играет вовсю, барабаны бьют, пушки палят. Разве услышишь, как она зовет? Видит царевна, не бегут к ней на помощь, по-другому заговорила. О, говорит, смилуйся надо мной, Иванушка. Избавь меня от рогов этих, выйду за тебя замуж. Любить буду, сам царем станешь. Ну нет, не нужна ты мне, отвечает Иванушка. За твой обман да за злодейство будешь ты эти рога всегда носить. Сказал, да ушел, только его и видели.